Глава 5. 1. Йенс стоял на балконе 33-го отделения и курил, глядя на канал. Было почти 9, и вода внизу казалась черной, как ночь. Движение на улицах понемногу стихало, для большинства людей рабочий день давно закончился. Но не для него. Йенс хотел выяснить, что понадобилось Фредерику Ферстеру в комнате на Линау 39Б. Распахнув дверцы шкафа, меньше всего он ожидал увидеть внутри человека. В своем длинном плаще, с перекошенным от страха лицом, Ферстер являл собой устрашающее зрелище, так что Йенс действительно взялся за оружие впервые с тех пор, как застрелил тех троих. Он действовал машинально и был рад, что рефлексы еще работали. Было бы немыслимо, если бы перенесенная травма все-таки помешала ему применить табельное оружие. Никому не следовало знать, как у него после этого дрожали руки и сколько сигарет он выкурил с тех пор. Йенс пребывал в недоумении. Целый день он разыскивал Ферстера, а потом совершенно случайно обнаружил его в шкафу в доме 39Б по Элинау, который так ловко вычислила Ребекка. Корса, Элинау. Теперь это казалось очевидным, однако на тот момент, когда пропала Розария Леоне, никто до такого не додумался. Йенс еще не говорил об этом Кнуффи, у него пока не было времени. Но позже он обязательно это сделает. Нетрудно было представить, как отреагирует бедняга. Теперь невозможно было установить, действительно ли Розария тогда снимала комнату в этом доме. Но Йенс не верил в подобные случайности. Им несказанно повезло, что Лени Фонтане именно сегодня заявила об исчезновении Вивьен. За прошедший час Йенс еще раз допросил девушку. Лени Фонтане плакала и без конца просила прощения за то, что сразу не рассказала всю правду. Эта чистая душа оказалась втянута в историю по дурацкому стечению обстоятельств. Из сострадания она указала Ферстеру на возможность бесплатно пожить в квартире. Йенс не заметил каких-то противоречий в ее показаниях и верил ей. Полчаса назад он отпустил ее домой. Возможно, неправильно было позволять ей и дальше проживать на Айлинау, в конце концов комнаты сдавались нелегально. Но прежде чем что-то предпринимать, Йенс хотел поговорить с Хендриком Тендамме, владельцем дома. Быть может, тот смог бы все объяснить. Однако его никак не удавалось разыскать. Как и белый фургон, в который он садился, по словам Ферстера. К сожалению, Ферстер не запомнил номер машины, а таких фургонов по всему городу великое множество, особенно белого цвета. Йенс воткнул окурок в переполненную пепельницу, вернулся в здание, налил 2 кофе в автомате и направился в комнату для допросов, где дожидался Ферстер. Когда комиссар открыл дверь, задержанный заметно вздрогнул. Взгляд у него был испуганный и метался из стороны в сторону, руки скрещены и зажаты между ног. Йенс поставил перед ним стакан с кофе и сел напротив. «На вкус как моча, но бодрит». Он кивнул на кофе и отпил из своего стакана. Ферстер сделал робкий глоток. Нетрудно было заметить, как он напуган. «Я... арестован?» — спросил он. Йенс пожал плечами. «Для начала я хочу просто поговорить», — сказал он. «А дальше будет видно». «Я расскажу все, что знаю». «Хорошо. Тогда начнем с той ночи, когда вы увидели, как был застрелен Оливер Киннет». «Помню, как мимо меня проехала машина». За рулем был молодой человек со светлыми волосами. Я был пьян, но запомнил это, потому что он таращился на меня, как на зомби. А потом я увидел ту же машину перед дорожным знаком и сначала подумал, что произошла авария, потому что прямо за ней стоял белый фургон. Но потом увидел, как человек выстрелил в окно. Дважды. И кровь забрызгала стекла. Фёрстер запнулся и покачал головой. «Фургон был тот же самый, в который сегодня утром садился Хендрик Тендамме?» Фёрстер кивнул. «Думаю, да». «Как это понимать? Это был он или нет?» «По форме и цвету тот же самый, но я не смог определить модель. Этот человек, который стрелял, он посмотрел на меня, и я поспешил убраться». «Вы можете описать этого человека?» «Ну, примерно». Йенс громко вздохнул. Он терпеть не мог неопределенных высказываний. Теперь никто не говорил «да» или «нет». Им на смену пришли «может быть», «возможно», «не знаю» или «ну, примерно». «Он был далеко, а я испугался», — стал оправдываться Фёрстер. «Высокий, стройный, ну да, определенно стройный». «Что вы делали потом?» «А что мне оставалось? Унес ноги». «Вам следовало сразу обратиться в полицию». «Да, знаю. Но я был напуган, да еще и пьян. К тому же, с некоторых пор живу на улице. Скажите откровенно, кто бы мне поверил?» «Что ж, вряд ли вас пригласили бы в суд в качестве свидетеля. Но в расследовании ваши наблюдения оказались бы очень кстати». «Простите, было глупо с моей стороны». «Вот именно». «Ладно, давайте дальше. Вы сбежали и спрятались?» Фредди кивнул. «Он меня преследовал». «Вы в этом уверены?» «Абсолютно уверен. Через 2 дня я вернулся к этому месту». «К месту убийства?» «Да. Ночью. Сам не знаю зачем. И он был там и гнался за мной. Но вам удалось скрыться». Фредди ухмыльнулся. Я врезал ему зеркалом по лбу, и он отключился. У Йенса вдруг разболелся ушибленный лоб. Он едва сдержался, чтобы не потрогать еще не сошедшую шишку. Это был Фёрстер, а вовсе не убийца. Если бы разошелся слух, что его обставил бездомный, которого он принял за убийцу, широкая слава была бы обеспечена ему до конца дней. «Знаю», — продолжал Фёрстер. «Следовало там же прикончить его, но я обделался со страху, поэтому просто сбежал». «Ну и хорошо», — проговорил Йенс. «Сложно представить, как бы все сложилось». Он откашлялся и перевел разговор в иное русло. «В какой момент вы обратили внимание на дом 39Б по Айленау?» «Обратил внимание? Нет, все было не так». Фредди рассказал, как выяснил от другого бездомного, что человек, который разыскивал его, передвигался по городу на байдарке. Фёрстер сумел проследить за этим человеком, но только до того места, где Айленау впадал в Кюмелентайх, после чего упустил его из виду. Обыскивая причаленные там плавучие дома, он столкнулся с Лени Фонтаны. «А что бы вы делали, если б столкнулись с убийцей?» — спросил Йенс. Фредди пожал плечами. «Обезвредил бы его. Навел бы на него полицию. Не знаю. Мне просто надоело прятаться». В дверь вдруг постучали. И, не дожидаясь ответа, ее распахнул сотрудник в форме. «Он у нас!» — объявил он взволнованно. «Тендамме попал прямо к нам в руки!» 2. Лени была разбита, физически и морально, и была благодарна Геру Зеякампу, который предложил подвести ее. Он до сих пор кипел в негодовании. «Я готов руку дать на отсечение за Гера Тендамме», — сказал шеф, когда они сели в его новый БМВ с электродвигателем. «Хендрик не имеет ко всему этому никакого отношения. Я уверен, все прояснится, а вашей подруге ничто не угрожает». «Надеюсь», — отозвалась Лени. «Что еще вам наговорили в полиции?» — спросил Зекомп. «Мне они ничего не захотели говорить. Хотя это касается и меня. Все-таки вы практикантка в моем издательстве, и я в ответе за ваше благополучие». «Не так уж много». Лени не горела желанием пересказывать свой разговор с комиссаром Кернером. Тем более, что он сам попросил ее хранить молчание. Впрочем, ей в самом деле было не так уж много известно. 2 года назад в городе пропала девушка из Италии, а позднее из канала выловили ее тело. Кернер сказал, что она, возможно, снимала комнату в доме на Айленау. Лене было не по себе, и возвращаться туда не хотелось, но ничего другого ей не оставалось. Как и прежде, она была настроена, несмотря ни на что, завершить практику в издательстве. Нельзя, чтобы первые же трудности заставили ее, сломя голову, бежать домой. Все-таки она обещала маме начать, наконец, собственную жизнь. «Ну что-то же они должны были сказать», — продолжал допытываться Зекомп. «Мне вы можете доверять, фройлен Фонтане. По их мнению, Гертендамме действительно что-то сделал вашей подруге?» Лени понятия не имела, откуда Зекомп узнал об этом. Она об этом ни разу не упоминала, хотя бы потому, что Хендрик Тендамме был спонсором издательства, и ей не хотелось нажить себе врага в лице Зекомпа. Угораздило же ее ввязаться в эту историю. «Комиссар лишь хотел узнать, что я видела», — ответила она уклончиво. «И что вы видели?» На этот раз голос Зекомпа прозвучал иначе. В нем уже не было той отеческой заботы, и появилось какое-то ехидство. При этом он бросил на нее какой-то странный взгляд. Можно ли рассказать ему историю с недостающим мизинцем? Кернер похвалил ее за наблюдательность и отметил почти профессиональный подход в ее умозаключениях. Быть может, куча времени, проведенного за чтением детективов, все-таки прошла не впустую? В своих догадках Лени имела в виду недостающий мизинец. И, конечно, тот факт, что Фредерик видел, как Тендамма садился в белый фургон, тот самый, в котором ехал преступник в ночь убийства. Лени вдруг почувствовала, как у нее сжались внутренности и сердце замерло в груди. По телу пробежал холод, и в то же время ее обдало жаром. «Прием в издательстве». Они с Кристианом Зекомпом ездили закупать все необходимое на белом фургоне. Лени украдкой глянула на Зекомпа, но тот следил за движением и не заметил ее паники. «Господи», — думала она, — «это не может быть правдой». «Фройлен Фонтане», — спросил Зекомп, — «что с вами? Все в порядке? Вы побледнели». «Я...» Лени воспользовалась шансом и страдальчески коснулась лба. «Ужасно болит голова». «Это и неудивительно, бедняжка. Вынести столько стресса. Почти приехали». Шеф потрепал Лени по коленке, так что ее бросило в дрожь. «Так вы действительно видели нечто такое, что говорило бы против Тендаммы?» — предпринял он очередную попытку. Лени помотала головой. «Нет, я только знаю, что Вивьен исчезла и, вероятно, была в плавучем доме». «В плавучем доме? Почему вы так решили?» «В ту ночь она подсунула мне под дверь записку, в которой сообщила об этом». «Вот как!» — с явным облегчением произнес Зекомп. «Что ж, как я уже сказал, все прояснится, вот увидите. Хендрик не имеет к этому никакого отношения. Я заселял к нему в квартиру столько практиканток, и ни разу ничего не случилось. Приехали. Он припарковался у тротуара и вынул ключ из замка зажигания. «Я провожу вас наверх». «В этом нет необходимости». «Но так безопаснее. При вашем-то состоянии возражения не принимаются». Прежде чем Лени успела что-то сказать, Зеакамп уже вышел из машины, обошел кругом и открыл дверцу с ее стороны. Лени ничего не оставалось, кроме как пойти с ним. При этом ей хотелось как можно скорее позвонить комиссару Кернеру и рассказать о фургоне издательства. Но в присутствии Зеакампа об этом нечего было и думать. Ко всему прочему, он еще и взял ее под руку. Если прежде его прикосновения были ей неприятны, то теперь Лени чувствовала в них угрозу. Но и сказать она ничего не могла. Так, в хватке Зеакампа, она поднималась по ступеням к входной двери с таким чувством, словно восходила на эшафот. 3. По распоряжению Йенса двое полицейских ждали Тендамы в его плавучем доме, и он действительно попал им прямо в руки. Йенс переговорил с патрульными. По их словам, Тендамы был искренне непритворно потрясен и сразу согласился на сотрудничество, хоть полицейские и отказались говорить, в какой связи он задержан. Таким образом, Тендамме знал лишь, что речь шла о тяжком преступлении, по которому он должен дать свидетельские показания. Но со своей стороны Йенс рассматривал это как допрос. Он пока не обращался к начальству, чтобы запросили у прокурора ордер на арест. Для этого у него просто-напросто не было достаточных оснований. Недоставало важной детали. Запрос в Bed2Bed был отправлен, но ответ пока не пришел. Контора находилась в Соединенных Штатах, бронирование происходило автоматически, и пока не ясно было, станут ли они вообще сотрудничать. Таким образом, Йенс не знал, бронировала Яна Хайгель комнату в доме Тендамме или где-то в другом месте. То же касалось и Розарии Леоне. Комиссар надеялся получить ответ не позднее следующего дня. Если все они, включая пропавшую Вивьен, проживали на Айленау 39Б, получить ордер на арест Тендамме не составит труда. Но для начала его можно было и допросить. Вот уже полчаса, как Тендамме терпеливо дожидался в комнате для допросов. При его деньгах он определенно был наделен влиянием, мог позволить себе лучших адвокатов и не стал бы терпеть все это слишком долго. Когда Йенс вошел в тесную комнату, Тендамме поднялся. Он был примерно одного роста с Йенсом. Густые темные волосы, атлетическое телосложение, Тендамме определенно был хорош собой, и Йенс невольно вспомнил слова IT-специалиста Линуса. Хендрик Тендамме в точности подходил под его критерии красоты. Йенс отметил про себя, что нужно сфотографировать его, чтобы Линус мог сравнить фото в своей программе. Он утверждал, что, несмотря на плохое качество изображения с камеры, при сравнении с фотографией подозреваемого можно будет с вероятностью в 60% сказать, этот ли человек был за рулем белого фургона. Йенс пожал Тендамме руку, представился и предложил сесть. «Простите, что заставил вас ждать», — начал он. Разрядить обстановку было совсем не лишним. «Конечно, я готов помочь следствию, но замечу, что при таком обращении я чувствую себя опасным преступником». Йенс мог рассказать ему, как с ним обращались бы, если б сочли опасным преступником, но оставил эту мысль при себе. «Как я уже сказал, мне очень жаль. Приходится разрываться». «Ладно, оставим это. Просто скажите, что же все-таки случилось?» Тендамме выражался сдержанно и культурно, не выказывая беспокойства или возмущения, как человек, привыкший говорить на публику и словами отстаивать свое достоинство. «Вам принадлежит дом по адресу Айленау 39Б, так?» «Нет, не так». «Вот тебе раз». «У меня другая информация». «В таком случае ваши источники лгут. Мне принадлежит лишь один этаж, четвертый, если быть точным». Йенс сделал соответствующую пометку в блокноте. «Кому принадлежат остальные этажи?» «Этого я не знаю. Конечно, собственники входят в сообщество, но этими вещами ведает мой адвокат. И, к слову, позвольте узнать, имею ли я право пригласить его?» Йенс поджал губы. «Это зависит от вас. Вы здесь лишь в качестве свидетеля». «То есть меня ни в чем не обвиняют?» «Нет». «Тогда я пока обойдусь без поддержки». «Хорошо. Вы сдаете комнаты на этаже посредством интернет-сервиса, так?» «Все верно». «Скажите, вы сдавали комнату девушке по имени Вивьен?» «Должен признаться, я не проверяю бронирование и не взаимодействую с постояльцами. Все происходит в автономном режиме, что и делает систему такой успешной». «Поставим вопрос иначе. Вы знакомы с Вивьен?» «Я не знаком ни с какой Вивьен. Вы можете назвать ее фамилию?» «Нам это пока неизвестно», — вынужден был признать Йенс, на что Тендама чуть насмешливо вскинул брови. «Вот как?» — произнес он. «Что ж, на данный момент из всех постояльцев я знаком лишь с одной — Лени Фонтаны. Мы познакомились на приеме, организованном издательством New Media. Перекинулись лишь парой слов. Надеюсь, у нее все в порядке?» Йенс вглядывался в него. В том, что Тендамме добровольно сознался в знакомстве с Лени Фонтаны, не было ничего удивительного. В конце концов, это легко проверить. «Да, с ней все хорошо. Сегодня она обратилась в полицию с заявлением об исчезновении человека. Вивьен — ее подруга, и фройлен Фонтаны считает, что с ней могло что-то случиться». «И поэтому полиция обыскивает мою квартиру, без всякого на то основания находится в моем доме?» «Должен сказать, это меня несколько удивляет и злит». «Как-никак речь идет о человеческой жизни», — заметил Йенс. «Да, я понимаю. Но это Гамбург. Если с этой Вивьен, которую вы знаете лишь по имени, действительно что-то случилось, это могло произойти где угодно, не так ли? Почему полиция первым делом заявляется ко мне?» Йенс понял, что ничего не добьется от Тендама, если не посвятит его в подробности. «Помимо Вивьен, пропали еще две девушки», — признался он. «Что? И они тоже проживали у меня?» «Все они бронировали комнаты онлайн и путешествовали в одиночку. Это немаловажное сходство». Тендамме, подавшись чуть вперед, пристально посмотрел на Йенса. «Эти девушки проживали у меня?» — повторил он вопрос. «Мы пока не знаем этого», — признался комиссар. «Очевидно, вы многого пока не знаете». Тендамме снова откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Йенс обратил внимание на его левую кисть без мизинца. «Ваши действия представляются мне весьма поспешными. Вы хотя бы подумали, каковы будут для меня последствия, если разойдутся слухи?» «А что за слухи могут разойтись?» «Геркомиссар, пожалуйста, оставьте эти шуточки, или я просто встану и уйду». «Полагаю, мой адвокат будет рад инициировать разбирательство против вас». «Поначалу вы говорили, что рады оказать помощь. А вы поначалу говорили, что я здесь в качестве свидетеля. Или мой статус уже поменялся?» Их взгляды скрестились точно клинки. Этот Тендамме оказался крепким орешком, и так просто его было не запугать. «У вас есть белый фургон?» «Что? Нет. С чего вы так решили?» Йенс заметил, как Тендамме чуть замешкался перед ответом впервые с момента их встречи. Возможно, он был не вполне честен. «Может, вы время от времени ездите на нем?» «К чему вы клоните?» «Просто ответьте. «Нет, я не езжу в белом фургоне. Все. Думаю, с меня хватит. И завтра утром я посоветуюсь со своим адвокатом». «Как я уже сказал, это ваше право. Позвольте еще вопрос. Вы не плаваете в лодке по каналам города?» «Плаваю, причем регулярно. В байдарке, если быть точным. Но какое это имеет отношение к пропавшей девушке?» «Одна из девушек обнаружена на дне канала, обернутая в проволочную сетку». Тендамме уставился на Йенса с жестким, непроницаемым взглядом. У него лишь дрогнул уголок рта, но выражение лица осталось неизменным. Наконец он поднялся. «Мы закончили?» «На сегодня, да. Но я попросил бы вас оставаться на связи». «Через моего адвоката». «Позвольте полюбопытствовать. Как вы потеряли мизинец?» Тендамме взглянул на свою левую руку, словно хотел убедиться, что на ней действительно недостает мизинца. «Это давняя история», — ответил он. «Почему вы спрашиваете?» Йенс улыбнулся. «Просто так». Он взглядом дал понять Тендамме, что спрашивал не из праздного любопытства. При этом Йенс не собирался раскрывать предысторию своего вопроса. Пусть Тендамме сам поразмыслит над этим, и если за убийствами действительно стоял он, задумается, насколько близко Йенс к нему подобрался. Не проронив больше ни слова, Тендамме вышел за дверь. Йенс откинулся на спинку стула и задумался, поигрывая шариковой ручкой. В дверь постучали, и в комнату заглянул коллега. «Мне нужна первая кабинка», — проворчал он. «Долго там будет сидеть этот бездомный?» «А, черт!» — выругался Йенс и вскочил со стула. В суматохе он совсем забыл о Фредерике Ферстере. Прошло не меньше часа, а к нему, наверное, никто даже не заглянул. Впрочем, наверняка Фредди только рад был посидеть в сухом помещении. Йенс задумался, как отблагодарить бедолагу за сотрудничество. И у него была идея на этот счет. 4. «Я могу еще что-то для вас сделать, фройлен Фонтане?» Зэком встал почти вплотную к Лене. Его рука вдруг оказалась возле ее лица, и пальцы коснулись щеки. «Представляю, какой тяжелый у вас выдался день. Если хотите, я могу еще немного побыть с вами». Зеакомп не только проводил ее до четвертого этажа, но настоял на том, чтобы войти вместе с ней в комнату. И Лени не знала, как от него отделаться, не показавшись при этом грубой. Но почему ей так трудно было сказать, что она думала и чувствовала? Ведь у других это не вызывало проблем. Но Лени все держала в себе, потому что всегда заботилась о том, чтобы никто не подумал о ней плохого. Тем самым она копировала поведение своей мамы. Для нее было важно сохранять видимость благополучия и не давать людям в их маленькой общине повода для слухов. Поэтому она всегда что-нибудь придумывала, когда у нее на лице оставались отметины папиных нападок. Конечно, окружающие знали, что к чему. Всегда это знали. Но, вероятно, дело было в другом. Мама пыталась убедить саму себя. Лени сознавала, что если ничего не предпримет, Зэком пойдет и дальше. Воспримет ее сдержанность и робость как согласие, хотя любому мужчине, обладающему хотя бы зачатками разума и эмпатии, должно быть понятно, как она себя чувствовала. «Милая, да вы все дрожите. Давайте, присядьте на кровать». Его рука легла ей на плечо. Он развернул ее и мягко, но настойчиво усадил на кровать. Затем встал перед ней, и его ширинка оказалась прямо напротив ее лица. Лени вскочила так резко, что головой врезалась Зэкомпу в подбородок. Слышно было, как клацнули его зубы. Он вскрикнул и попятился, обеими руками зажимая челюсть. В его широко раскрытых глазах читался испуг. «Я бы хотела, чтобы вы сейчас же вышли из моей комнаты», — с трудом выговорила Лени. «Я прокусил язык», — промямлил Зеяком сквозь ладонь. Он отнял руку от рта, проверяя, есть ли кровь. И действительно, на ладони оказались несколько багровых капель. Его губы тоже были красные, словно накрашенные помадой. Зеякамп вытер рот тыльной стороной ладони, снова осмотрел ее и, наконец, взглянул на Лени. Взгляд его резко переменился. Испуг в глазах уступил место необузданной ярости. «Неблагодарная корова!» — угрожающе прошипел Зеякамп. От его отеческого тона не осталось и следа. Лени вспомнила, чему ее учили на курсах. «Кричи, привлекай внимание, не будь безмолвной жертвой». Девушка подскочила к двери, распахнула ее и шагнула в коридор. «Уходите! Сейчас же!» — прокричала она. «Или я позову на помощь!» Зеякамп медлил, вероятно, пытаясь понять, воспринимать ли угрозу всерьез. На этот раз злость и страх придали Лене сил, и ей удалось выдержать его взгляд. Она умудрилась даже поднять руку и показать на выход. «Уходите! Сейчас же!» И откуда только в ее голосе появилось столько решимости? Зеякамп еще раз вытер губы, после чего направился к двери. У порога он еще раз вплотную шагнул к Лене, но прикасаться к ней не стал. «О практике можешь забыть. И об этой комнате». Лени выждала, пока он пройдет половину коридора, и выплеснула ему вслед всю злость и страх. «Плевал я на вашу практику! Я вам не официантка!» Выждала еще немного, и когда хлопнула входная дверь, юркнула в комнату и закрылась на цепочку. На ватных ногах подошла к окну и проследила сквозь щель между шторами, как Зеякамп сел в машину и уехал. Напоследок он устремил взгляд к ее окну. Взгляд, полный злобы и ненависти. Лени попятилась от окна и рухнула на кровать. Правильно ли она поступила? Может, Зеякамп действительно хотел ее просто поддержать, а она неправильно его поняла? «Нет, прекрати», — сказала Лени сама себе. «Не надо снова себя винить. Зеякамп далеко не тот милый, образованный издатель, за которого себя выдает. И ты с самого начала об этом знала». Она стала понемногу успокаиваться и задумалась. Зеякамп только что сам доказал, что ему нельзя верить. Этот омут полон чертей. Что если Зеякамп тоже замешан в этой истории? Разве белый фургон, принадлежащий издательству, это не доказывает? Что если Зеякамп и Тендаммы вместе проворачивают свои дела? Заманивают девушек в этот дом, чтобы затем похитить и убить? Нужно немедленно связаться с Кернером. Только вот как? В комнате не было телефона, а ее мобильный лежал на дне канала. Нужно где-то найти телефон. Срочно. 5. «Мы должны исчезнуть», — любимый снова смотрел на нее умоляющим взглядом. Катрин терпеть этого не могла. Они сидели в его машине, припаркованной у тротуара в темном безлюдном переулке. «Это исключено», — возразила Катрин. «Мы вложили столько сил, и я не собираюсь сбегать при первых же трудностях». «Но это не просто трудности. Полиция у нас на хвосте, и эта Лени Фонтане тоже о чем-то догадывается». «Это не так. Все они блуждают в потемках, а точнее говоря, блуждают именно там, где нам и нужно. Нет, если мы сейчас исчезнем, то лишь вызовем подозрение». «Я боюсь». «Ну и что? Ты должен научиться контролировать страх. Только слабые люди поддаются страху». «Может, я все-таки слаб?» Катрин смотрела на него, не сводя глаз. На своего любимого, который виделся окружающим скалой посреди прибоя, излучал спокойствие и силу, но на самом деле представлял собой нечто совершенно противоположное. «Да, может и так», — согласилась она. Катрин видела, как это ранило его. Но в эту минуту, когда ей самой приходилось бороться со стрессом, у нее не было сил нянчиться с ним, как с ребенком. Возможно, все это впустую, и люди правильно говорят, что человек не меняется. Катрин не желала в это верить, и долгое время ей казалось, что рядом с ней любимый растет над собой. Поскольку именно этого ему и недоставало, верной женщины, соратницы, которая не обесценивала бы его, рядом с которой он мог бы развиваться и стараниями которой росло и расцветало бы его чахлое самолюбие. Были такие женщины, рядом с которыми мужчины чахли, как сорная трава под зноем, потому что их спутницы не желали видеть в них нечто большее, чем они собой являли. Сверх того, они отказывали им во всяком одобрении, никогда не хвалили и только критиковали, а потом недоумевали, почему же их собственный мужчина такой неудачник. Катрин с самого начала понимала, как воздействовать на своего любимого, чтобы сделать из него идеального партнера. Столько времени, столько сил, столько жертв. И что теперь? Любимый ломается под малейшим грузом неприятностей. Катрин еще не готова была признать, что совершила ошибку, переоценила его, но была близка к этому. Терпению подходил конец. «Я не то имела в виду», — сказала она и взяла его за руки. «Руки, способные на убийство. Он это доказал. Вместе мы все преодолеем, слышишь? Потому что мы любим друг друга». Он кивнул и робко улыбнулся. «И я знаю, что для этого необходимо сделать», — продолжала Катрин. «Прежде всего, нужно избавиться от этой лени». 6. Откуда еще можно было позвонить в эпоху смартфонов? Остались где-нибудь телефонные будки? Лени этого не знала, но решила, что в крайнем случае можно спросить в каком-нибудь заведении или обратиться в ближайшее отделение полиции. Только вот она понятия не имела, где это отделение искать. Поэтому просто пошла в том же направлении, что и в первый день, когда ходила с Вивьен завтракать, вдоль канала и через улицу. Навстречу попались несколько человек с телефонами. Практически каждый разговаривал, но Лене не решалась остановить прохожего посреди улицы и попросить позвонить. «Ты должна», — убеждала себя Лене. «Должна пересилить себя, ведь у тебя это только что получилось с зэкомпом». Навстречу шла женщина с телефоном возле уха. Примерно 40 лет, хорошо одетая, на сгибе правой руки два пакета с покупками, на вид таких легких, что кроме платьев в них, наверное, ничего и не было. «Простите», — окликнула ее Лене. Женщина взглянула на нее, однако не прервала разговора и не замедлила шаг. Лене оставалось лишь беспомощно смотреть ей вслед. «Так. Главное — не сдаваться. Кто сказал, что получится с первой же попытки?» Но было поздно, на улицах стемнело, и народу оказалось не так уж много. Обращаться к мужчинам Лене не хотела, поэтому она просто шагала, пока навстречу не попалась группа девочек-подростков, которые непринужденные весело болтали и попутно поглядывали в свои смартфоны. «Простите, пожалуйста», обратилась к ним Лене громче, чем до этого к женщине. «Мне нужно срочно позвонить в полицию. Можно мне воспользоваться одним из ваших телефонов?» Девочки прекрасно все слышали, и невозможно было как-то иначе истолковать ее вопрос. Однако они уставились на нее так, словно Лени заговорила с ними на каком-то инопланетном наречии. «Иди в жопу», — ответила одна из девочек. Остальные захихикали и двинулись дальше. Одна из девочек обернулась, и взгляд ее был исполнен участия, и все же она не стала отделяться от группы и скрылась вместе со всеми. Лени готова была расплакаться и, возможно, даже разревелась бы, но в этот момент к ней из-за деревьев вышел молодой человек. Лени до сих пор не замечала его в непроглядной тени. Модная одежда, черные, как смоль, волосы, зачесаны назад. «Эй!» — обратился он к Лени. «Ты звонить полиция?» И показал ей свой смартфон. Лени была слишком напугана, чтобы ответить сразу. «Я тебе помочь», — сказал молодой человек и снова показал на телефон. «Вот, номер 110. Ты звонить». Лени взяла себя в руки и отыскала в кармане визитку, которую комиссар Кернер дал ей после их разговора. «Мне нужно позвонить по этому номеру». Громко и четко, чуть не по слогам, проговорила она и показала карточку. «Это не займет много времени». «Окей, окей, ты бери». Молодой человек буквально сунул ей в руку телефон. «Немцы мне помогать, я помогать тебе», — сказал он и улыбнулся, так искренне и участливо, что у Лени потеплело на сердце. Она взяла телефон и набрала номер с карточки. Кернер ответил после первого жигутка. Девушка взволнованно рассказала ему о белом фургоне, который принадлежал издательству, и на котором они с Кристианом Зекампом ездили закупаться перед приемом. Она также упомянула о финансовом участии Тендаммы в издательстве и под конец даже решилась рассказать о странном поведении своего шефа. Лени буквально выдохлась, пока обо всем рассказывала. «Спасибо вам за звонок», — сказал Кернер. «Вы мне очень помогли. Я завтра же утром этим займусь. Доброй ночи, фройлен Фонтане. Я свяжусь еще с вами завтра». Кернер завершил разговор. Лени была разочарована тем, как он все это воспринял. Почему это не взбудоражило его так же, как ее? Он ведь должен разобраться в исчезновении Вивьен. Лени вернула телефон молодому человеку и поблагодарила его. Иммигрант в ответ просиял. Понимал ли он, о чем шла речь? «Ты в порядок?» «Нет, ничего не в порядок». В его глазах, казалось, отражалось ее душевное состояние. «Тебе надо больше помощь?» Да, ей нужна была помощь, но он не мог ей помочь. «Вы и так очень мне помогли, спасибо вам большое». Лени развернулась и пошла прочь. Несколько минут она просто шла, погруженная в раздумья, и только потом поняла, что идет не в том направлении. Вокруг не было ничего знакомого. Этот город все еще оставался для нее загадкой, и едва ли что-то могло измениться в будущем. Лени огляделась. В какой стороне Айленау? Канала поблизости видно не было. Лени решила, что после разговора с Кернером пошла в противоположном направлении, и поэтому просто развернулась. Рано или поздно она выйдет к каналу, и все будет в порядке. Прохожих попадалось все меньше, а вскоре люди и вовсе исчезли. Здесь тоже горели уличные фонари, но свет их был тусклым, и черные прогалины между ними наводили на Лени страх. Настороженная и напряженная, она шагала дальше. Когда стало нарастать отчаяние, Лени как будто стала узнавать окружение. Вот это примечательное здание она уже видела прежде, хоть и не могла припомнить, когда именно. Только когда она встала прямо перед ним, ей удалось вспомнить. Это причудливое строение с башенками по углам привлекло ее внимание, когда они с Кристианом закупались перед приемом. Значит, отсюда недалеко до издательства, а оттуда вернуться в Эйлинау не составило бы труда. Когда впереди показалась вилла, где располагалось издательство, облегчению Лени не было предела. Она прибавила шагу, и когда дошла до него, совсем запыхалась. В окне на втором этаже еще горел свет. Лени присмотрелась, и по движению теней на стенах поняла, что в комнате находились два человека. По всей вероятности, это был кабинет Зеакомпа, хотя с полной уверенностью Лени сказать не могла. Впрочем, какое ей дело, до какого времени работал ее шеф? Лени двинулась было дальше, но в эту секунду кто-то подошел к окну. Их взгляды пересеклись, а, возможно, и нет. Все-таки Лени стояла в темноте и едва ли была различима из освещенного помещения. И все же она поспешила отойти и укрылась за кустарником. Лени узнала женщину у окна. Это была та актриса, с которой Тендамме познакомил ее на приеме. Как уж там ее звали? 7. «Элен Леон», — сказала Ребекка и показала на широкий плоский экран на стене в ее гостиной. «Исполнительница главной роли и звезда сериала «Кого мы любим». «Никогда не слышал», — признался Йенс, разглядывая женщину на экране. «Высокая и красивая, одета со вкусом. Йенс не мог оценить, хорошая ли она актриса. Он узнал о ней всего 2 секунды назад, и звук трансляции был выключен». «Неудивительно», — Ребекка усмехнулась. Она лежала на диване, укрытая пледом. «Все-таки вечерняя программа создана для людей с высокой потребностью в романтике». «Я, по-твоему, не вхожу в эту категорию?» «Нет, не входишь». Мгновение они смотрели друг на друга, и Йенс вдруг почувствовал странную тяжесть в желудке, как при расстройстве пищеварения. Наверное, все дело в китайской еде, которую он купил по дороге к Ребекке. 2 пустые коробки стояли на журнальном столике. Оба они были голодны и набросились на еду, как дикие звери. «А теперь внимание!» — Ребекка вновь повернулась к телевизору. «Собственно, вот почему я тебе позвонила». Йенс сосредоточился на сцене, по крайней мере, попытался, потому что усталость давала о себе знать. День сам по себе выдался суматошный. Потом были 2 допроса подряд, и последствия пробежки до сих пор отдавались в мышцах. Поэтому, когда позвонила Ребекка, Йенс ответил без особого воодушевления. Но раздражение длилось недолго. «Кажется, я напала на след», — взволнованно сообщила она, но ничего больше не сказала. И даже во время еды упорно хранила молчание. Должно быть, ей доставляло удовольствие осознание, что она, простая сотрудница в приемной, оказалась на шаг впереди инспектора. «Что я должен увидеть?» — спросил Йенс. На экране 8 человек сидели за накрытым столом, ели и явно были веселы. «Сейчас позвонят в дверь. Элен Леон, хозяйка дома, откроет. Обрати внимание на гостя». Йенс продолжал внимательно смотреть. И не поверил своим глазам. «Тендамме!» — воскликнул он. «Он тоже актер?» Ребекка помотала головой. «Не совсем. В этих малобюджетных сериалах актерам-любителям часто достаются эпизодические роли. Наверное, и здесь так же. Тендамме появляется в этой и следующей серии по 2 минуты в каждой, и все». «Когда это снято?» «Уже с год как». «И как же ты умудрилась вспомнить?» Ребекка кивнула на экран. «Ты взгляни на него. Такого ни одна женщина не забудет». «Ну да, о вкусах не спорят». «Ты что, ревнуешь?» Йенс обжег ее взглядом. Вот еще. Улыбка Ребекки была теплой и нежной, а блеск в глазах почти невыносим. «Если честно, я смотрю его с самого начала, то есть уже лет 10», — сказала она. «Фанатка с первой серии. И сегодня, когда в управлении мне попалась на глаза запись по Хендрику Тендамме, имя показалось мне знакомым. А когда я его увидела, сразу вспомнила». «Ладно», — Йенс откинулся на спинку. «Но как нам это поможет?» «Подумай, большой мальчик». Комиссар напряг мозги, хоть это было непросто. Ребекка продолжала смотреть на него этим вызывающим колики взглядом. А в голове эхом звучало ее обращение «большой мальчик». Поэтому потребовалось время, чтобы сообразить. «Пистолет, из которого застрелили Оливера Кеннета!» — почти выкрикнул Йенс. Ребекка кивнула. «Как я уже говорила, он пропал во время съемок фильма. Тогда пистолет был непригоден для стрельбы, но мы оба знаем, как просто его можно переделать». Усталость как рукой сняла. Йенс вскочил и принялся расхаживать между диваном и телевизором. «Только не говори, что пистолет пропал при съемках этого сериала». «К сожалению, в нашей системе нет такой информации. Нам ничего не остается, кроме как дождаться утра и позвонить в студию». «Черт! Мне не хватит терпения. Если пистолет пропал в то время, когда Тендамме был на площадке, ордер на арест, считай, у меня в руках». Йенс ударил кулаком по ладони. «Мы его взяли». «Ты взяла!» В порыве чувств он склонился над Ребеккой, обхватил ладонями ее лицо и поцеловал в макушку. «Ты просто гений!» «Поверить не могу. Настоящий комплимент. Ты же помнишь, что я обещала тебе на такой случай?» «Я не женюсь в третий раз». «Но ты можешь хотя бы поцеловать меня, как целуют женщину, а не как свою бабушку». Ребекка потянулась к нему. Как джентльмен старой закалки, Йенс не мог отказать женщине в просьбе. В тот момент, когда их губы соприкоснулись, у него зазвонил мобильный. Йенсу было по-настоящему трудно оторваться от Ребекки и ответить на звонок. «Здравствуйте, это Ленни Фонтане», — произнес взволнованный голос. 8. Завтра утром она уедет из города. Ленни приняла это решение, пока шла обратно. Незачем ждать, пока выяснится, что стало с Вивьен, стоят ли за этим Тендамме или Зеякамп, или тот и другой разом. Это ее не касалось, и она ничем не могла помочь. К тому же, утром Ленни должна освободить комнату, а денег на отель у нее не было. Когда она поднялась на свой этаж, было глубоко за полночь. Тем не менее, в квартире играла громкая музыка, по всей вероятности, испанская. Ленни остановилась перед дверью, за которой проходила вечеринка, и занесла руку, готовая постучать. Она слышала смех и громкие голоса множества людей, по большей части женских. «А стоит ли?» — спросила себя Ленни. Рука зависла в воздухе. В голове роились тысячи аргументов против. Но Ленни выпрямилась, вздернула подбородок и громко постучала. Дверь открыла блондинка с румяным потным лицом и бутылкой пива в руке. Девушка вышла босиком, волосы липли к ее лбу. Она так просияла при виде Ленни, словно ее заждались на вечеринке. «Я хочу спать», — громко и четко проговорила Ленни. Девушка ответила по-испански. И не 2-3 слова, нет. Она принялась тараторить, быстро и непрерывно. Одновременно с этим шагнула к ней, заключила в объятия, так что Ленни почувствовала пропитанное алкоголем дыхание и попыталась затащить в комнату. Внутри собрались 8 человек. Парни и девушки, все одного возраста с Ленни, веселые, пьяные, возможно, даже под наркотиками. Некоторые танцевали, другие сидели на кровати и на полу. В воздухе стояли запахи пота и алкоголя, хотя окна были открыты нараспашку. Лени высвободилась из объятий и шагнула обратно в коридор. «Потише, пожалуйста. Я хочу спать», — проговорила она еще раз, но блондинка ее как будто не понимала. «Силенсио!» — прокричала Лени сквозь музыку. «Суэно йо!» На этом ее познания в испанском заканчивались. Блондинка захлопнула перед ней дверь. «Да, и вам доброй ночи», — проговорила Лени себе под нос и направилась в свою комнату. Вновь обретенная самоуверенность не принесла желаемых результатов. В комнате стояла духота, поэтому Лени распахнула настежь окна, взяла полотенце и отправилась в ванную. К счастью, там было свободно. Девушка заперлась, разделась и встала под душ. При этом ей вспомнилась странная ситуация, произошедшая прошлой ночью, когда Фредерик помог ей расстегнуть пуговицы блузки. Лени так замерзла, что даже не смутилась. Интересно, где он сейчас? Может, полиция арестовала его за то, что он пробрался в комнату Вивьен? Если так, то виновата в этом была она. Лени решила, что непременно все выяснит. А может, он снова здесь и спит по соседству? Лени вытерлась и хотела уже одеться, но задумалась. А, собственно, зачем? Ради 4 шагов по коридору? Без долгих раздумий Лени обмоталась полотенцем, подхватила одежду и выглянула в коридор. Чисто. Никого. Лени выскользнула наружу. В этот момент открылась дверь в туалет, и навстречу вышел мужчина, так что они едва не столкнулись. Он был хорош собой. Загорелый, стройный, с длинными темными волосами и черными глазами. Но его улыбка показалась Лене непристойной и мгновенно вогнала ее в краску. Она бросилась в свою комнату. «Дульче суэнос!» — бросил ей вслед мужчина. Примечание. По-испански «дульче суэнос» — «сладких снов». Лени захлопнула дверь и закрыла на цепочку. Сердце бешено колотилось о ребра. Из коридора послышался смех, затем хлопнула дверь. Музыка не стихала, басы сотрясали стены. И почему никто из постояльцев не жалуется? Пожалуй, ответ очевиден. Все они на вечеринке. «Все, кроме меня», — подумала Лени. «Как обычно». Она оделась в пижаму, но быстро поняла, что в ней слишком тепло, поэтому забралась под одеяло в одном нижнем белье. Окна остались открытыми. В комнату тянуло прохладным воздухом. Время от времени доносился шум машин или отдаленная сирена полиции. Звуки большого города на фоне громкой вечеринки. Лени посмотрела в окно. На ясном небе сверкали звезды. Интересно, где сейчас Вивьен? Все ли с ней в порядке, или она страдает в мучениях? Хотя картина складывалась именно такая, Лени с трудом могла представить, чтобы Тендамы истязал и убивал женщин. В его облике просто не было ничего такого. Она могла бы запросто влюбиться в такого мужчину, как Тендамы. Может, Вивьен как раз влюбилась? Конечно, Лени ее толком не знала, однако испытывала к ней теплые чувства. Эта открытость и готовность помочь, способность так легко воспринимать жизнь со всеми ее тяготами, видеть ее прекрасные стороны и проживать их. Лене это нравилось. И в том, что ей удалось привнести в эту комнату ощущение дома, тоже была заслуга Вивьен. Веки отяжелели, и усталость вытеснила мысли. Звезды стали расплываться в море огней, потом вдруг опустилась тьма, и Лени погрузилась в сон. Но лишь на секунду. Она внезапно проснулась, потому что сквозь шум вечеринки ей послышался другой звук. Нет, она скорее почувствовала его. Звук этот проникал в тело и вызывал дрожь. Или это всего лишь начало сна? Лени не могла понять, спит она или нет. Хотела подняться и прислушаться, но тело не слушалось. «Не сопротивляйся, просто засыпай», — произнес внутренний голос. Лени была так вымотана, что просто повиновалась. Почему бы и нет? Она заслужила сон, и музыка была такая приятная, и воздух, и звезды. Под тихий скрип Лени погружалась в мир сновидений. Эта дверная ручка повернулась. Отец пытался проникнуть в комнату. «Прекрати! Хватит! Он мертв! Засыпай! Засыпай!» 9. Вивьен смотрела во мрак. Ноги не держали, и, несмотря на боль, она то и дело повисала на наручниках. Она не знала, как долго уже простояла прикованная к этому кресту. Катрин с хозяином ушли и больше не показывались. Они были в панике, Вивьен это видела. Что-то явно пошло не по плану. Может, их уже разыскивает полиция? Хозяин сказал, что за ними следят. Казалось, он готов был расплакаться. Катрин же, напротив, пришла в ярость и упрекала его в том, что виной всему стала его нерешительность в ту ночь, когда он застрелил санитара. Его, как она выразилась, ни на минуту нельзя было оставить одного. Странно было наблюдать, как этот высокий, сильный мужчина, называвший себя хозяином, прогибается перед Катрин. Он передал ей руководство. И это она велела ему заковать Вивьен в цепи, а не вести обратно в камеру. С тех пор Вивьен стояла здесь. Страх, который поначалу сводил ее с ума, давно прошел. У нее снова появилась надежда. Может быть, Лени, добрая и отзывчивая простушка Лени, сделала все возможное, чтобы спасти ее? Наверняка так и было. Шум раздался так неожиданно, что Вивьен вздрогнула. Казалось, где-то наверху хлопнула дверь. Вивьен выпрямилась и напрягла слух, но поначалу ничего больше не слышала. Затем снова хлопнула дверь, и послышались голоса. До боли знакомые голоса. Надежды рухнули. Если эти двое снова здесь, значит, полиция их так и не схватила. «Прекрати», — произнес женский голос. «Мне надоело твое нытье. Мы все уладим, но для этого ты должен взять себя в руки». Судя по голосам, они были где-то рядом. «И что мы сделаем с этими двумя?» «Отправим на корм рыбам. Что же еще? Это из-за них начались все проблемы». «Ты это сделаешь?» «Что?» «Убьешь обеих». «Вообще-то, это твоя задача, и ты это знаешь. Но знаешь что? Я так зла, что с удовольствием возьму это на себя».